Отдайся нам силою всею сознания, сердца и мысли. Время такое сейчас, когда половинчатая отдача себя или половинчатое устремление решения не дадут. Полна отдачи хочет учитель и полноты устремления. Быть сердцем и в духе со мною можно при всякой работе. Ничто не мешает, когда возврата назад уже нет. Куда же вернуться? На старое пепелище, где все сожжено? Нет возврата назад. Выросшее сознание не вместить уже в прежние рамки. Прокрустово ложе не годится даже для тела. Тому, кто коснулся пространственной мысли и жизней, жизнь в рамках плотных условий будет жизнью в тюрьме. Не для того росли крылья духа, чтобы в клетке сидеть человеческих ограничений и невежества. Перед нами пространство и беспредельность. Пространство беспредельных возможностей Духа. Туда устремимся и сознание в нем утвердим. В Духе летая и в Духе мыслью касаясь объектов своего устремления, вырываемся на свободу из плотной темницы физической ограниченности.